уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталиев, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников по всему миру. Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег. Преданное служение страдает, если бхакта прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей, ведет пустые разговоры на мирские темы, выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний. Также неблагоприятно, если он действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится, общается с людьми мирского склада ума, далекими от сознания Кришны, или жаждет мирских успехов. Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен действовать с энтузиазмом, быть уверенным в правильности своих действий, проявлять терпение, следовать регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, слушание повествования Кришны, воспевание Его славы и памятование о Нем. Человек должен также отказаться от общения с непреданными и идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. Приносить дары и принимать дары, доверительно открывать свой ум, спрашивать о сокровенном, принимать просад и угощать просадом – таковы шесть проявлений любви, которые преданные обмениваются друг с другом. Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение в уме. Перед преданным, который получил духовное посвящение, дикшу, и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться. А с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении, и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью. Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощное. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но, несмотря на все кажущиеся изъяны, ничто и никогда не осквернит тело чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой невежества не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное состоит в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем. Все наставления сводятся к следующему. Необходимо стремиться все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять Божественное имя Господа, восхвалять Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже, Голока Вриндавана Дхаме, и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему. С духовной точки зрения, святое место, называемое Матхурой, стоит выше Вайкунхи, трансцендентного мира, поскольку там явился Господь. Выше Матхура-Пури, трансцендентный лес Вриндавана, потому что в нем проходили игры раса Лилы Кришны. Но холм Говардхана выше Вриндавана, ибо он был поднят божественной рукой Шри Кришны и является свидетелем его разнообразных любовных игр. Однако ничто не сравнится с непревзойденной Шри Радха Кундой, затопленной восхитительным нектаром премы, высочайшей любви к властелину Гокулы Шри Кришне. Какой разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха Кунде, расположенной у подножия холма Говардхана? В шастрах сказано, что из всех занимающихся кармической деятельностью Верховный Господь Хари предпочитает того, кому известны высшие ценности жизни. Из множества людей, постигших высшую мудрость, тот, кому его знания помогли обрести освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше всех остальных. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел прему, чистую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются гопи, которые всегда и во всем зависят от Шри Кришны, трансцендентного пастушка. Из всех гопи наиболее дорога Кришне Шримати Радхарани. Ее озеро также бесконечно дорого Кришне, как и это самое любимое им гопи. Кто же откажется поселиться у Радха Кунды и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций, с любовью служить божественной чите Шри Шри Радхи Говинди, ежедневно являющей свои 8 видов вечных игр? Те, кто занимаются преданным служением на берегах Радха Кунды, поистине счастливейшие люди во Вселенной. Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех прелестных девушек в Раджа-Пхуме, Шримати Радхарани, конечно же, наиболее дорога Кришне и наиболее любима им. Великие мудрецы говорят, что столь же дорога ему и ее божественная Кунда. Безусловно, берегов Радха-Кунды редко достигают даже великие преданные. Еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кришне.